Глава 11. Знакомство с братством. Энея в нетерпении расхаживала по палубе, то и дело поглядывая на приближающийся справа берег. За 3 месяца она всего раз побывала на суше, когда они заходили в Грюндер, в Ветмаре, называемый моряками «рыбьими островами». Там Азур повел их с Долорой на самый грандиозный, по словам моряков, базар, где предложил им на выбор любую одежду и подарки. Белобрысы пустышки, как женщину про себя звала Энея, он купил 2 платья из шелков с кружевами, серебряный гребень и духи, ужасные, по мнению девочки. Для себя она выбрала тонкую льняную рубаху, красные атласные бриджи, отличную саблю и, приведший ее в восторг, комплект сюрикенов. С тех пор девушка по несколько часов в день уделяла тренировкам. Ни в Данфе, ни в Турисе, ни в Провиене она так и не решилась сойти на берег, кишащий торговцами и покупателями, в том числе и знатными. Тульбрук – небольшой городок, находившийся в укромной бухте на южном берегу границы Сиена со Свидом, был основан около 100 лет назад 3 известными корсарами того времени. И с тех пор был пиратским портом и базой, но платил государству такую дань, что чиновники готовы были объявить местных шлюх праведницами, а местное жулье – святыми мужами, и город не трогали. Сюда-то и прибывала кровавая месть. Тео много рассказывал об этом городе. Здесь она будет представлена пиратской элите, то есть самым известным капитаном корсарского братства. Кок рассказал ей о многих девушках-пиратках и сказал, что в элите тоже есть одна женщина. Из раздумий Энею вывел знакомый, ставший родным, голос тенора. «Что смотришь, девочка? Соскучилась по твердой земле под ногами?» «Ничего, капитан планирует простоять в порту почти неделю, чтоб не торчать на этой посудине». Вопреки сказанному, мужчина ласково по-отечески погладил доски парапета. «Предлагаю погостить у одной моей приятельницы. Она довольно обеспечена, но одинока, и будет рада нас принять. Кстати, она внучка одного из основателей города и братства, и в свое время заправская пиратка». Кок лукаво ей подмигнул и, насвистывая, удалился. К берегу причаливали уже в сумерках. Энея с трудом дождалась установки трапа и, подгоняя смеющегося и, судя по всему, уже не совсем трезвого Кока, погнала его в город. «Тео, ты это нарочно? Ну пошли быстрей. Мне ваши постные рожи уже осточертели. Я хочу уже познакомиться с этой твоей приятельницей. Да и надеюсь поесть у нее что-нибудь нормальное. Совсем не похоже на твою стряпню». Теннер громко расхохотался, но шаг все же прибавил. По дороге он показывал ей местные достопримечательности – гостиницу «Знатные девы», купеческую гильдию, основное место сбыта награбленного товара. Провел через базар, конечно, не идущий ни в какое сравнение с грюндерским. Рассказал про птичий двор, где выращивают птиц на мясо, яйца и проводят петушиные бои. Каменная ратуша располагалась на площади, слева от нее стояла большая усадьба, служившая местом собраний элиты – и их домом на время пребывания в городе, и называемая у пиратов братским сенатом. А на возвышении, немного в стороне от основных городских построек, был построен губернаторский дом, бывший все же гораздо меньше пиратской резиденции. Пройдя немного дальше от центральной площади, в сторону гор, Кок указал девушке на небольшой двухэтажный домик. Его белые отштукатуренные стены были оплетены виноградными лозами. Жилище выглядело уютно, в окнах горел свет, а из печной трубы велась тонкая струйка дыма. Моряк постучал, после нескольких минут тишины он постучал снова. За дверью послышали шаги и недовольное бормотание. «Иду, иду. Я вам не девочка, чтоб по ступенькам бегать. Кого там на ночь глядя?» Дверь распахнулась, и Энея увидела старушку, возраста по виду немного за 70. В седых волосах, тем не менее, сквозила пара прядок каштановых волос. Серые глаза лучились добротой и веселостью. «Теннер, вот так радость. Заходи, сынок, не забыл про старуху?» «Я к тебе прям с корабля. Вон, ботинки еще мокрые». Кок расцеловал старушку в обе щеки и, слегка подтолкнув в спину, вывел вперед засмущавшуюся девушку. «Это Энея, новый член нашей команды. Хороший боец». «Конечно, хороший. Мой мальчик плохих не берет. Ох, позор на мою седую голову, что я заставляю вас торчать на улице. Заходите, заходите. Дома поговорим». Заведя гостей в комнату и усадив их в кресло, хозяйка исчезла, появившись через минуту с подносом, на котором стояли три чашки невероятно ароматного чая и тарелка с разными сладостями. Поставив свою ношу на столик возле кресел, она весьма довольная уселась сама. Взяла одну чашку и знаком предложила им последовать ее примеру. «Я Игрейна», — нарушила тишину старушку, обращаясь к девушке. «Тео рассказал тебе обо мне?» «Совсем немного, морская дьяволица», — ответил за Энею пират. «Я же знаю, как ты любишь сама поболтать». «Фу, какой зануда! Я так рада, что этот старый разбойник привел тебя ко мне. Знаешь ли, его общество у меня поперек горла. Он, пожалуй, и тебя уже утомил». Энея чувствовала, что уже любит эту веселую старушку. «Ваш мальчик? Капитан, ваш сын?» «Кто?» «А, Азур. Не совсем. Этот испорченный, избалованный ветреными девицами парень, мне как сын, вернее, как внук. Я его люблю». Энея улыбнулась в ответ. Они проболтали полночи, потом Игрейна положила гостей спать, на настоящей кровати, с чистым, пахнущим мылом бельем. Проспав до обеда, девушка проснулась в залитой солнечным светом комнате, почувствовав себя, как когда-то давно дома. Встав и одевшись, она спустилась в гостиную, где они сидели ночью. «Доброе утро, милочка. Как спалось?» Теннер и Грейна пили чай. «Тео, покажи девочке душевую, и пусть приходит пить чай. Позавтракать уже не успеете, все проспали. Полчаса назад приходил посыльный от вашего капитана и сказал, что через час вас ждут в братском сенате». Кок проводил Энею в небольшое помещение. Оно скорее относилось к саду, чем к дому. Земляной пол покрывала мягкая ухоженная травка. От двери к умывальнику, а от него к душевой кабинке, вела дорожка из досок, втоптанных в пол, между которыми давно уже росла та же трава. Умывшись освежающей, не слишком холодной и не слишком теплой водой, девушка почувствовала себя почти счастливой. Подойдя к месту встречи с капитаном, девушка остолбенела. Перед ней стоял гладко выбритый, идеально расчесанный аристократ. Его темно-каштановые волосы были чисто вымыты, спускаясь почти до плеч легкими волнами и переливаясь на солнце. Одет он был в своей обычной манере, но совершенно не похож на себя прежнего. Высокие сапоги, как всегда, почти до колен были до блеска начищены, черные атласные штаны по-обычному заправлены в обувь, в цвет брюк и сапог длинный с высоким воротом кожаный плащ, доходящий почти до колен, одет поверх идеально чистой белоснежной рубахи. Пиратская резиденция была вдвое больше усадьбы отца Энеи, но не такая уютная. Она была построена из больших ровных прямоугольных камней и выглядела очень внушительно, но, похоже, походила на военное сооружение, чем на место проведения светских встреч, в общем, оправдывая характер посетителей. Внутри вели двухстворчатые разные дубовые двери, величиной такие, что в них могли въехать трое конных в ряд, не пригибая при этом голов. Когда новоприбывшие вошли внутрь, девушка увидела самый разномастный в своей жизни интерьер. Здесь были собраны диковины со всех стран мира, чучела разных животных и птиц. На стене висела огромная черная, как уголь, шкура львицы. Северные топоры висели рядом с ахшанскими ятаганами, сиенскими мечами, свидийскими саблями и атмарскими луками. На полу лежали ковры из данфа, на которых стояли кованные железом огромные нордские дубовые сундуки с разными вегранскими безделушками и даже один небольшой вулканический камень со светящимися огненно-рыжими прожилками, по-видимому, как-то чудом добытый из драконьего полуострова. По стенам рядом с оружием были развешаны щиты всех мыслимых и немыслимых форм, гербов и расцветок, и различные элементы доспехов. Шагая между рядами такого собрания разностей, девушка сама не знала, что испытывает сильней – удивление, восхищение или сарказм. «Капитан Кровавой Мести, Азур со своими ветеранами», – провозгласил стоящий у дверей моряк, выполняющий роль Геральда. «И не только», – добавил Азур, улыбаясь знакомым. «Капитан Оторвы, Кайра Лок», – продолжал вещать пират. «Капитан Единорога Янис». Азур прошел в центр зала, подошел к мужчине лет 50 и протянул ему руку. «Янис, как жизнь? А я слышал, что ты уж давно рыб кормишь». «Ха! — рассмеялся пират. «Пытались как-то, да только я им не по зубам оказался. Выплюнули обратно». «Очень рад тебя видеть живым и невредимым. А как твой сын?» «Красавчик Ален? Он здесь. Хочешь, сам спроси. Вон он рядом с винным подносом и кучкой молоденьких пираток». «Зура, что это за милашка топчется у тебя за спиной? Никак ты наконец избавился от белобрысой курвы и нашел себе нормальную девчонку?» «Нет, Янис. Я привел представить вам нового члена моей команды и братства». «Ох, Азур, ты неисправим. Неужели еда Теннера так плоха?» Энея яростно рванула вперед, желая высказать этому хаму все, что о нем думает, но капитан ее удержал. «Тихо, тихо. Яни, следи за языком. Эта девочка очень обидчива. Она настоящий бесенок. При вступлении в команду на проверке боем она знатно отделала Хельтера. А потом, когда некоторые мои молодцы, не совсем правильно понимавшие цель ее присутствия на корабле, пытались распустить руки, в общем, они отделались травмами разной степени тяжести». Капитан единорога аж присвистнул, уважительно глядя на девушку, обиженно сложившую руки на груди и демонстративно глядевшую в сторону. Она всеми силами пыталась скрыть гордость, так ее и распиравшую, от данной ее капитаном характеристики. «Мисс, великодушно прошу меня простить. Не знал, что внешность ангела может быть столь обманчива». «Вы мне льстите», — смягчилась и смутилась Энея. «Что вы, нет. Просто у вас прямо-таки аристократический вид. В смысле внешность, одежда не в счет». «Все очень просто, Янис. Она и впрямь бывшая леди. Просто у ее родителей было правильное понимание мира. А сейчас она осиротела и оказалась беззащитна перед стервятниками, кружащими над ее наследством». Старый капитан внимательно слушал и стал чересчур серьезным, что было для него крайне необычно. «Лорд с правильным пониманием мира, говоришь?» «Что-то...» Он с минуту внимательно изучал девушку. Потом сказал. «Фейсен? Лорд Вулфстана?» Энея широко открыла глаза и медленно кивнула. «Да, похоже, только вот глаза мамкины». «Лорд Вулфстана? Правда? Я слышал о нем от одних пленных». Капитан вопросительно глянул на девушку. Та согласно кивнула. «Ты знал ее родителей, Янис?» — удивился Азур. «Как не знать? Он вытащил меня из такой же... простите, из темницы Туриса, когда знатно отделал этих сраных, извините за выражение, ахшанцев, и отбил у них город. Отличный был мужик. Скорблю вместе с вами и сочувствую, юная леди. Один голос у тебя есть». Энея хотела закричать, что ее отец жив, что все рано его хоронят, но, прочитав на ее лице такие намерения, Азур поспешил сменить тему. «Я рад, что на голосовании ты за меня, хоть и нисколько в этом не сомневался. А скажи...» «Постойте, постойте», — вмешалась в разговор Энея. «Что за голосование? Что это значит?» «В нашем братстве есть как бы свои классы. Для вступления в любой из трех классов требуется разрешение всех членов элиты. Самого высшего класса. Сейчас нас всего пятеро. Потом идут ветераны. Всех остальных полноправных пиратов называют морские братья. Для вступления в их ряды вся элита должна дать согласие. То есть ты должна получить 6 голосов. Но отбор, естественно, не столь жесткий, как в остальных случаях. Да, если ты не получаешь нужного количества голосов при вступлении, можешь попроситься юнгой. И может, когда-нибудь повезет больше». Старый пират перевел взгляд на товарища. «И вообще, черт тебя возьми, Азур. Почему ты сам ей не объяснил?» «Прошу внимания, братья. Сегодня я хочу представить вам нового члена моей абордажной команды. Я требую голосования элиты для принятия ее в наше братство». Азур вывел Энею в центр зала. Раздались смешки, язвительные намеки на слабость капитана к бабам, замечания по поводу ее попки и прочих прелестей. Девушку распирала ярость и стыд. Она чувствовала себя товаром на базаре. Из толпы пиратов вышла стройная, не очень молодая женщина с маленькой обезьянкой на плече. Она была бы красива, но ее немного портил шрам, идущий от брови, слегка задевая скулу и некрасиво разделяя нижнюю губу. Пиратка подошла к девушке и стала бесцеремонно ее осматривать. «Боже, Азур, но в этой ты что такого нашел? Что даже притащил ее сюда? От этой девочки пахнет знатной кровью». «Здравствуй, Кайра. Ты вправе требовать демонстрации ее умений». Капитан повернулся к остальным. «Как и все прочие члены элиты». Вперед вышел Янис. «Мне не требуется доказательств. Я голосую «за» и отдаю тебе свой голос». И он вложил в руку девушки золотую монету. Она непонимающе глянула на мужчину. «Это символ. Если каждый даст тебе такую, ты член братства». «Энни!» Она повернула голову в сторону своего капитана. Увидела, как в воздухе что-то блеснуло. Девушка мгновенно среагировала. У нее в руках было уже две монеты. Азур ей улыбнулся и одобрительно кивнул. «Неплохая девочка», — капитанша улыбнулась. «Но мою монету ты так просто не получишь. А как у тебя со стрельбой из лука?» Девушка пожала плечами. «Я предпочитаю дальнобольное оружие другого плана». Кайра поморщилась. «Арбалет? Слишком медленный и неудобный в перезарядке». «Нет, я говорю об этом». Девочка извлекла из пояса метательную звезду и протянула пиратке. «Она миниатюрна, очень остра и быстрее лука». Женщина взяла в руку сюрикен, взвесила в руке, повертела и вернула обратно. «Я слышала о новом оружии с торговых островов. На мой взгляд, такой фитюлькой и белку не убьешь. Смотри». Капитанша достала из-за спины лук, извлекла из колчана стрелу, наложила ее на тетиву и выстрелила в стоящий в углу железный доспех и пробила его. Стрела застряла в нагруднике. Через секунду раздался свист. Стрела разлетелась в щепки. Звезда вошла в сталь, прошив ее насквозь и застряв в спинной части панциря. Лок, не веря своим глазам, подошла к доспеху, вытащил из него сюрикен и вернула его хозяйке вместе с третьей монетой. «Молодец, девочка, ты и впрямь хороша. Азур, прости, что усомнилась в твоей компетентности выбора членов команды». Энея с удовольствием заметила, что насмешки и грязные шуточки прекратились. Тишину нарушил Азур. «Ну же, Пьер, Райан, не тяните». Пират весьма в летах, с седой как пепел головой, подошел к Энее. «У нас с капитаном Райаном для тебя одно задание. Выбери здесь любого пирата и сразись с ним. Учитывая, что здесь собрались только лучшие, победа не обязательна. Мы просто хотим посмотреть на тебя в ближнем бою». «Не бойся, девочка», — шепнул ей капитан. «Выбирай кого побольше и постарше. Против них у тебя меньше шансов. Но такой выбор еще до начала боя даст тебе несколько очков за смелость». Энея кивнула. «Господин Янис, доставите товарищам удовольствие зрелищем вбивания ума зеленой девчонки». Девушка сдержанно поклонилась капитану единорога. «Давно я не шлепал непослушных девочек, и соблазн очень велик, но к моему отчаянию вынужден отказаться. В последнем бою я серьезно повредил ногу и до сих пор не оправился. Прелестная дева, прошу оказать честь моему сыну». Девушка кивнула. «Как вам будет угодно». Энея глянула на Азура, принимая саблю из его рук. «Здесь только элита и ветераны могли носить оружие. Этого смазливого сопляка тебе придется уложить на лопатки, ведь если окажется, что твое мастерство хуже, чем его, то тебе и впрямь место за прялкой». Энея заметила, с какой ненавистью капитан смотрит на ее будущего соперника. Сын Яниса на вид был немного младше Азура и чуть его выше. На первый взгляд казалось, что физически он не уступал капитану кровавой мести, а даже наоборот. Но Энея чувствовала, насколько обманчиво это впечатление. Голову его покрывали курчавые, слегка рыжеватые волосы. Он мило и дружелюбно ей улыбался. Голубые глаза точь-в-точь, как у отца, светились весельем. Энея сразу разгадала в нем душу компании. Юноша был очень красив, но как-то просто, по-деревенски, без загадочности и гордой аристократичной несравненности Азура. Несмотря на пренебрежение к нему Азура, Энея знала, что победа будет не такой легкой, как с Хельтером, менее мускулистый, он наверняка более ловкий и подвижный. Предчувствие ее не обмануло. Начался бой. Они кружили, будто в танце. Соперники были одинаково ловки. Они двигались по кругу, обходя весь зал, и ища слабые места друг у друга. Техника и умения обоих были примерно равны. Капитан был сильнее, его противница быстрее. Пиратка сделала финт влево, быстрым пируэтом вернулась и нанесла удар. Но молодой капитан в последний момент отразил выпад, проведя контратаку, от которой легконогая воительница ушла в сторону. Алин, не ожидая от нее такого маневра, на секунду потерял равновесие. Девушке этого хватило. Она сделала подсечку и через секунду оказалась на нем сверху, приставив кинжал к горлу. «Ты проиграл». Мужчина широко улыбнулся. «Если бы всегда, когда я проигрывал, на мне оказывалась такая горячая красотка, у меня бы и в мыслях не было выигрывать. Энея смутилась и попыталась встать, но мужчина удержал ее за руку. Она дернулась еще раз. На этот раз он ее отпустил. Девушка встала, довольная собой, слегка зарумянившаяся и смущенно улыбающаяся от столь откровенных слов и прикосновений. Но когда юная пиратка увидела лицо Азура, краска тут же покинула ее щеки. Капитан Мести яростно испепелял взглядом ее недавнего противника, весело и довольно идущего к своему отцу, который был, кстати, не такой довольный. Самый грозный и отчаянный пират всего Рерума и Теплого моря, гроза Ахшанцев, возрожденный морской дракон, объект воздыхания и обожания великого множества красавиц, как мальчишка готов был полезть в драку с другим мальчишкой из-за того, что тот посягнул на его собственность. Почувствовав себя в роли собственности, Энея ощутила обиду и какое-то чувство гордости, что два самых красивых капитана братства ее не поделили, хоть и понимала, что со стороны Азура это, скорее всего, просто личная неприязнь к сопернику. Получив еще две монеты, она стала полноправным членом братства.